Глава 14. Станислава. «Я буду минут через 15, Матвей. Подожди меня, пожалуйста, около школы. Только никуда не уходи, хорошо?» «Хорошо. Можно я пойду на площадку во дворе?» «Матвей, пожалуйста, будь около школы. Я же попросила. Я скоро тебя заберу». «Ну хорошо. Целую». Светофор передо мной сменил цвет, и я едва не ударила по рулю от досады. «Да что сегодня такое?» Там, где пробок никогда не было, непонятно откуда образовался затор. Светофоры словно сговорились. Выехала я как обычно, а в итоге уроки у Матвея закончились, а школы еще и на горизонте не было. За минувшую неделю я разве что не породнилась со своим адвокатом. Мне нужен был совет, что делать с Донцов Групп. Что одна руководить компанией я не смогу, очевидно. Не потому, что мне ума на это не хватит, а потому что становиться помешанной на работе бизнес-леди в мои жизненные планы не входит, а компания так или иначе сожрет и время, и силы. Оставалось два варианта. Нанять для управления человека, которому бы я могла доверить Донцов Групп, или продать ее, пока не начались проблемы. Человек, которому я могла доверить управление на примете, у меня был Донцов. Никто лучше него не смог бы справиться. Только вот эта кандидатура меня не устраивала. А что касается продажи, у меня голова разрывалась на части, когда думала об этом. Сейчас, подъезжая к школе, я тоже думала о Донцов Групп. И мысли были сродни: казнить нельзя помиловать. В моем случае оставить нельзя продать. Матвея у школы не было. Вот же упрямый парень, весь в отца. Я посмотрела на время, приехала я не через 15 минут, а через 10. Ну, конечно. Решил схитрить и сбегать на площадку, а потом вернуться, как ни в чем не бывало. Звонить я ему не стала. Посмотрим, как он будет оправдываться, когда поймет, что номер не прокатил. Время шло, я всматривалась в проходящих мимо ребят, но Матвея не было. Не выдержав, я все-таки позвонила сыну, только трубку он не взял. Ни в этот раз, ни через минуту, ни через 5. Вне себя от паники я бросилась к выходу с территории. А что, если пока я стояла и ждала возможности проучить своего ребенка, случилось что-то ужасное? Скорее всего, он просто потерял счет времени, но Матвей никогда его не терял. Весь в отца, он отличался упорством и серьезностью. «Матвей!» – позвала я, вбежав в прилегающий к школе двор. «Матвей!» – как безумная оглянулась по сторонам, но сына не было. «Матвей! О, Боже!» Снова набрала сыну и снова длинные гудки. Меня заколотило, и я теряла контроль над собой. У горки стояли три девочки и смотрели на меня. Я бросилась к ним. «Вы мальчика не видели? Такого, высокого, темненького. На нем джинсовая куртка была». «Ну, да», — призналась та, что казалась помладше. «Его дядя увез». «Что? Дядя?» Вторая девочка кивнула. «Они вначале ругались, а потом дядя его увез», — продолжила первая. «Да это не дядя был», — возразила старшая. «Это был его папа. Он этого дядю папой называл», — вмешалась третья. «Я не слышала». «А я слышала. Это был его папа. И, похоже, они сильно. Сами вы, дядя увез». «Егор». Матвей сложил руки на груди и демонстративно отвернулся к окну. «Станислава меня прикончит. Все, что я хотел, посмотреть на сына, потом поговорить». Стася забирала его на машине. Единственным способом перехватить сына было дождаться возле школы. Мне чертовски повезло. Матвей поговорил по телефону и уныло стоял, по всей видимости, дожидаясь мать. А она, по всей видимости, задерживалась. Только стоило мне подойти, сын превратился в ощетинившегося волчонка. Слушать меня он не стал. Обошел меня, и на этом все. Я догнал его на площадке, но все, чего добился, — «Я тебя ненавижу», — выкрикнутая им со всей яростью 10-летнего парня. Но поговорить было нужно, и я не нашел ничего лучше того, что сделал. Заставил сына сесть в машину и увез. Мой телефон зазвонил второй раз. Проклятье! На экране высвечивалась фотография Стаси. На ней она нежно улыбалась. Сомнительно, что сейчас в ее голосе я услышу улыбку. «Где мой сын?» — истерично закричала Стася, не успел ей и слова сказать. «Все в порядке, он со мной, Стась, мы...» «Привези его обратно, чертов ты!» Такого потока брани от нее я не слышал ни разу. Посмотрел на Матвея. Он делал вид, что ему безразлично. «Послушай, Стась, я хотел тебе сам позвонить. Я вечером привезу сына, обещаю». «Никакого вечера, Егор. Привези его немедленно. Я тебя...» «Да я не знаю, что я с тобой сделаю. Ты хоть понимаешь, что я успела подумать?» Кажется, она всхлипывала. «Почему ты всегда ведешь себя как козел? Почему ты только о себе думаешь? Я звонила Матвею. Почему он трубку не берет?» «Не слышал, наверное», – предположил я, догадываясь, что в этот момент мы как раз садились в машину. «Не слышал? Хватит, Егор! Если ты не привезешь Матвея через полчаса...» «Я привезу его вечером, Стася», – жестко сказал я. «Клянусь, не беспокойся». «Не беспокоиться? Да ты...» «Я его отец, Стася. Как бы там ни было, и нам с сыном надо поговорить. По-мужски, один на один». Я сбросил вызов. Поймал взгляд Матвея. «Куда мы едем?» – бычий спросил он. «Я знаю одно отличное место. Тебе там понравится». «С тобой мне нигде не понравится». «Вот и посмотрим». Я не сразу отвел от Матвея взгляд. Месяц его не видел, а он словно бы подрос за это время. Целый месяц. Чуть не сдох без них со Стаськой. Даже новый проект не помогал отвлечься. Если вся жизнь без них будет... Нет. Жизнь без них я не протяну.